Глава 13. А мы пойдем на запад. Инструктаж не затянулся, всего полчаса мы с королем и пришедшим в себя Карином, глядевшим на меня с некоторой опаской, обсуждали детали предстоящей операции. Мне необходимо было отправиться в город. Да, именно так, с большой буквы, поскольку выстроен он был совсем недавно и не получил еще имени, которым его обозначили бы на картах. В итоге бурных споров мне вручили приказ с красивой печатью для командира в городе, в котором содержались четкие указания не мешать мне проводить разведку. Присвоили звание сержанта и дали в нагрузку 2,5 десятка бойцов, закончивших 4-месячный курс обучения, куда попали и мои приятели. На все мои просьбы, что я лучше и быстрее справлюсь с заданием в одиночку, мне ответили, что пополнение тамошнему начальнику гарнизона все равно нужно посылать, а посему, да уймись ты, наконец. На мой вопрос, почему бы тогда не послать пополнение в размере 1-2 отрядов, Карин просветил меня, что тогда кочевники могут понять, что мы начинаем готовиться, и, если подозрения окажутся верными, нападут раньше. Рисковать никто не хотел. Я на всякий случай сделал 2 разговорных амулета, один из которых вручил королю. Теперь у нас будет нормальная связь, а то посылать гонцов с края королевства в столицу не очень продуктивно. Фариам усмехнулся, глядя на монетку. Я действовал по старой схеме и вытащил из кармана свои амулеты, припасенные как раз для этого случая. Оглядев их, я сравнил со своим творением и отметил, что моя конструкция чуточку лучше, а запас энергии больше 3 раза. Посоветовав королю не терять монетку, я тепло попрощался с Фариамом и уже хотел выйти, но король меня остановил. «Алекс, мы еще не обсудили размер твоего вознаграждения за работу». Я взглянул на короля с улыбкой, но тот был совершенно серьезен. Наверное, и впрямь полагал, что для меня это немаловажно. «Хорошо», — кивнул я. «Определимся сразу. После того, как все закончится, мне будет нужна лошадь, чтобы не тащиться пешком до гномьих гор. Идет?» Король недоуменно посмотрел на меня. Видно, он ожидал совсем других требований, но все же кивнул, подтверждая наш договор. Я развернулся и вышел из комнаты, подумав, что король все еще не воспринимает меня в качестве друга, а его понебратское общение со мной всего лишь хитрый психологический ход. Значит, над этим мне еще придется хорошенько поработать. А Фариам молодец, сумел меня грамотно просчитать и заставить согласиться на абсолютно ненужное мне путешествие. Его оценка в моих глазах поднялась просто до заоблачных высот, но одновременно я понимал, что мне придется очень сильно постараться, чтобы завоевать его уважение и дружбу. А ведь это может и не получиться, и зачем я только во все это ввязался? Коря себя за непредусмотрительность, я отправился в барак, чтобы перед дорогой хорошенько выспаться, а король с начальником остались в кабинете проводить планирование и подсчитывать все вооруженные силы королевства. На улице уже давно стемнело, вот-вот со мной должна была связаться Алона, и я беспокоился, успеет ли король пообщаться со своим коллегой, или мне придется оправдываться перед сестренкой за невыполненное обещание. Зайдя в барак, я увидел, что мой десяток еще не спит и ждет моего возвращения. При моем появлении Крот вскочил и сразу же спросил: «Ну что?» Меня тронуло такое беспокойство, а потому я решил сообщить им новости сейчас, а не с утра, как планировал. «Короче, во-первых, мне дали звание сержанта. Во-вторых, завтра вы и десяток лютого отправляетесь под моим командованием в город на границе. Спокойной всем ночи». Я попытался улечься на кровать, но парни сгрудились вокруг меня теснее и потребовали подробностей. «Ребята, потом все узнаете. Зачем сейчас себе голову забивать? Спите себе спокойно, завтра с утра все подробно объясню». «Нет, ты сейчас расскажи, как это ты так высоко взлетел», — сказал Крот. «Еще ведь утром десятником был, а сейчас кто, полусотник?» Я весьма плохо разбирался в табеле о рангах Мардинана, поэтому только пожал плечами. «Хрен его знает, для вас я командир, а детальнее можете спросить у Хацака. Именно этот старый сержант пытался на занятиях вбить в наши головы таблицу званий, применяемых в армии». «Ладно, командир», — с иронией обратился ко мне Дельф. «И когда отправляемся?» «Завтра, сразу после завтрака», — просветил я его. Так что, если хотите, можете начинать готовиться к походу, а мне дайте вздремнуть часок». Парни, наконец, от меня отстали и стали тихо обсуждать новости. А я быстро заснул, не забивая себе мозги лишними проблемами. Меня разбудил вызов амулета. Оглядевшись, я понял, что все уже давно спят, тихонько выскользнул за дверь и лишь после этого ответил Алоне. Судя по ее голосу, она еще не знала новости. Поэтому я не стал ее просвещать, а немного с ней позанимался и отметил, что простые плетения у нее получаются все более мощными, судя по грохоту, что она устраивала на тренировочной площадке. Через полчаса интенсивных занятий с ней я попрощался и пошел досыпать. Утром я проснулся рано и побежал тренироваться на площадку. Начальника на ней я не увидел. Наверное, совещание у них с королем затянулось далеко за полночь. Поэтому, хорошенько размявшись, я не стал продолжать, а вернулся в барак и принялся аккуратно упаковывать свои вещи. Вряд ли на 2,5 десятка человек выделят лошадей. Поэтому я опять связал свои сумки, чтобы было удобнее нести их на плечах. Посмотрев на карту, я понял, что идти до города нам придется 5 дней, значит, подготовиться нужно основательно. По команде «Подъем» проснулись остальные члены третьего отряда, и только тогда я сообщил десятку лютого, что сегодня им предстоит отправиться защищать границы королевства. По выражениям их лиц я понял, что они явно не готовы к такому повороту событий, и в приподнятом настроении отправился со своим десятком завтракать. Правильно говорят, сделать гадость на сердце радость. За завтраком я уточнил у парней, что вообще здесь выдают для таких дальних походов. Они сообщили, что просто выделяют деньги на пропитание для солдат, а вообще каждому из них при вступлении в армию была выделена фляга, ложка и спальный мешок. А вот мне, гад-хозяйственник, не выдал ничего, то ли забыл, то ли умышленно промолчал. «Ладно, ладно, все равно мне сегодня за сержантскими нашивками заходить. Попляшешь ты у меня». Съев последний завтрак, я собрал всех бойцов, которых отдали мне в подчинение, и велел готовиться к походу, а сам пошел на склад. Там я после большой и продолжительной битвы вырвал у местного каптинармуса 3 плотных мешка и 1 большой железный котелок. «Сгодится в хозяйстве», — подумал я, засовывая его в мешок. Зайдя напоследок к начальству, я получил у секретаря деньги на дорогу, 6 золотых, и пожелание доброго пути от Карина и короля, который также обнаружился в кабинете начальника. Фариам долго рассматривал мой мешок с котелком, но так ничего и не сказал. А после этого я вернулся к уже ожидавшим меня с такими же вещмешками в руках ребятам. Сучив котелок Триту, как самому здоровому в отряде, я поручил парню беречь его и пошел за своими вещами. Выходили мы из ворот четким строем, напоследок порадовав начальника молодцеватой выправкой. Но уже через 10 шагов за границей лагеря я велел парням расслабиться, и мы организованной толпой отправились к выходу из города. Он здесь был только один, поэтому нам еще предстояло обойти весь Ленец, чтобы потом двигаться в нужном направлении. Поздоровавшись с нашими знакомыми солдатами на входе, которым именно сегодня выпала честь дежурить на этом посту, мы вышли из города и потопали по дороге. Я внимательно изучил карту и узнал, что через некоторое время должна быть развилка. Там мы должны свернуть направо и пройти немного на юго-запад, чтобы к вечеру дойти до Зеленца, от которого наш путь вел строго на запад. Вскоре сзади послышался топот. Нас догонял отряд телохранителей короля вместе с ним самим. Я велел парням отойти в сторонку и пропустить кавалькаду. Однако Фариам осадил коня, поравнявшись с нами, и сказал мне, не вылезая из седла: «Алекс, я на тебя надеюсь». Глаза короля были весьма серьезными, и я четко осознал, что кроме меня сейчас ему больше надеяться не на кого. «Постараюсь не подвести», — ответил я и поднял вверх руку, сжатую в кулак. «До встречи, Ваше Величество». Король улыбнулся и ответил мне тем же жестом, сказав ехидно: «Удачи, Ваше Высочество!» А потом пришпорил коня и быстро поскакал вперед. «Вот гад!» — не выдержал я, когда король уже скрылся из виду. «Ну все, сейчас начнется». И я оказался прав. «Алекс, а почему король назвал тебя Высочеством?» — удивленно спросил стоящий рядом крот. Я вздохнул и ответил: «Потому что я мало того, что ваш командир, так еще и по совместительству принц Подгорного Королевства. Пошли дальше». Я продолжил путь, но вскоре понял, что шагаю в полном одиночестве. Остальные ребята стояли на месте и шокированно смотрели на меня. «Ну, Фариам, ну, зараза!» Подложил мне свинью напоследок. «Ему смешно, а мне теперь отдувайся». «Что, у меня рога выросли или хвост? Чего вы на меня так уставились?» «Ал, ваше величество, а ты... вы действительно принц?» — спросил Дельф. «Принц, принц, только не наследный, так что нечего так волноваться». Парни все еще выглядели ошарашенными, поэтому я взмолился. «Ребята, да не обращайте вы на это внимания, кому какое дело и с какой я семьи. Забудьте обо всем и просто сделайте вид, что ничего не произошло. Я все тот же Алекс, что и был. Ситуация порядком начала меня доставать». «Или вам не нравится, что у вас командир принц?» Попробовал я обратить все дело в шутку. Немного помогло, ребята зашевелились, на лицах некоторых появились улыбки. Крот подошел ко мне и посмотрел в глаза. «И когда же вы, ты, собирался рассказать нам об этом?» «А никогда», — твердо ответил я. Крот удивился и уже готовился задать новый вопрос, но я опередил его. «Ты что, уже забыл, как вы от меня шарахались, когда я десятником стал?» «Да и видишь, что получилось в итоге». Я указал ему на остальных ребят, все еще не решавшихся подойти ближе. «Думаешь, я хотел такого?» Крот задумался, а потом ехидно спросил. «А что мы о тебе еще не знаем?» «Многого», — честно ответил я. «Некоторое, я надеюсь, вы не узнаете никогда». Улыбка крота померкла. «Мы его теряем», — подумалось мне. Поэтому я просто сказал ему. «Крот, я такой, каким ты меня знаешь. Я уважаю людей не за их чины или звания, а за их поступки. Если вы все сейчас не сможете забыть, что я из королевской семьи, и общаться со мной как раньше, дальше я пойду один. Потому что мне не нужны подданные или подчиненные. Мне нужны просто друзья». Я глядел парней, молча смотревших на меня. «Решайте, ребята. Либо вы будете видеть во мне только друга, даже не командира, а просто своего товарища. Либо вы разворачиваетесь и топаете обратно в лагерь». Парни переглянулись, но потом все же подошли. «Ладно, Алекс», — озвучил Рик решение за всех. «Если ты месяц ел с нами дрянную перловку, значит, ты еще не самый плохой принц на этом свете. Мы с тобой, друг». Я улыбнулся, на лицах многих парней также появились улыбки, а двое даже хохотнули. «Алекс, ты расскажешь, как там у вас во дворце?» — спросил Трид. «Нет, не расскажу», — обломал я его. «Я там и не был никогда». «А я всего лишь приемный сын короля Шаракха, потому и являюсь ненаследным принцем. Вот, думал, месяцок побуду с вами, а потом поеду в горы, на королевство посмотреть, себя показать. Но тут мне Фариам работенку подкинул не вовремя». «Да, Алекс, а ты вечером обещал рассказать нам все подробности», — напомнил Крот. «Пошли», — сказал я, разворачиваясь. «По дороге все объясню, или нам придется ночевать под открытым небом. Мне-то это привычно, а вот вам...» Парни двинулись за мной скорым шагом. Так начался наш путь на запад. По дороге я рассказал им все подробности предстоящего дела, то бишь разведки. Парни немного приуныли, узнав о возможной войне, но я сумел их убедить, что в обиду не дам и на амбразуру посылать не буду. Когда ребята поинтересовались, что же такое эти таинственные амбразуры, я рассказал им о легендарных подвигах советских воинов, которые своими телами закрывали огневые точки противника. Правда, пулеметчиков пришлось для понятности заменить на лучников, но в целом рассказ вышел понятным. После него парни спросили меня, почему эти солдаты были такими глупыми, что так бездарно сражались с врагом. Ведь можно было просто убить находящихся в укреплениях воинов противника. Пришлось рассказывать практически всю историю Великой Отечественной, соврав, что мое королевство находится далеко за восточной границей империи, поэтому о таком здесь и не слыхивали. Я вспомнил все известные мне подвиги наших бойцов, изменяя детали и стараясь как можно более красочно описав все знаменитые сражения. «Блицкриг рулит», «Медаль за отвагу» и «Call of Duty Forever». А ребята с горящими глазами меня внимательно слушали. За рассказом время пролетело незаметно, мы уже давно миновали развилку, повернув направо. Яркое солнце вскоре поднялось в высшую точку, и я понял, что пора устраивать обед. Прервав свои рассказы о зверствах фашистов, я спросил бойцов, кто из них родом из окрестных земель. Выяснилось, что Глен из десятки Лютого прожил здесь всю жизнь. У него я и узнал, что дальше попадется деревенька, куда он с его друзьями бегал на... В общем, к девочкам. Я решил зайти в нее и плотно пообедать, потому что впереди было еще много часов марша до Зеленца. Ориентируясь по подсказкам нашего Сусанина, мы вскоре свернули с дороги и пошли через рощу, поверив на слово нашему проводнику, что так будет быстрее. Наш Сусанин оказался порядочным человеком, и уже спустя полчаса мы шагали вдоль распаханного поля к деревянной ограде, за которой стояла нужная нам деревенька. Мы вызвали немало удивления своим появлением. Я быстро нашел старосту и выдвинул свои требования. Обильный обед для трех десятков мужиков, за который я хорошо заплачу. Староста оказался весьма предусмотрительным и потребовал деньги вперед, 10 серебрушек. Я очень удивился, вспомнив цены в столице, где на эти деньги можно было накормить только человека 3, и быстро отсчитал требуемое. Староста тут же начал строить своих односельчан, чтобы те выносили столы, а нескольким хозяйкам дал задание обеспечить голодных солдат едой. Столы и лавки помогали выносить мои парни. Накрывали их прямо посреди улицы, потому что внутри любого из домов больше, чем 10 не развернуться. Вскоре на столах начали появляться тарелки с едой, к которым мы и приступили, не дожидаясь, пока нам подадут все. Обед вышел замечательным, я и мои ребята уже успели отвыкнуть от нормальной пищи, поглощая армейскую овсянку и перловку в немеренных количествах. А тут для нас устроили просто праздник желудка. На столах были соленые грибочки, вареники с творогом, сладкая картошка с лучком, жареная рыба, пельмешки, да много еще чего. Я с ребятами поглощал все это так, что за ушами трещало. За столами даже не было слышно разговоров. Все старательно жевали и вспоминали, что такое домашняя еда. Однако обед все же был подпорчен, но не по моей вине. Когда хозяйки уже перестали выносить тарелки, а бойцы потихоньку сбавляли скорость жевания и ослабляли пояса, откуда ни возьмись появилась возмущенная женщина, ведущая за руку девушку лет 19, что называется «в самом соку». Впечатление от ее фигуры портил только немного выпирающий животик, который можно было бы убрать парой месяцев строгой диеты. После этого пропорции ее тела стали бы просто на загляденье. Парни заметили их появление и уставились внимательными взглядами на девушку. По их лицам я прочел, что все они вдруг очень сильно захотели с ней познакомиться. Лишь один боец отчего-то побледнел и попытался спрятаться за спинами товарищей. Это был именно Глен, который и привел нас сюда. «Вот он, стервец!» Издала победный клич женщина, показавшей, что попытки Глена были безуспешны. «Вот он, паскудник! А я еще и не верила, когда мне Марка сказала, что дочь Кинхахаль в нашей деревне появился. Думала, у него смелости не хватит». Женщина распалялась прямо на глазах. «А у него зато наглости много. Надо же, посмел явиться сюда после того, как позорно сбежал 3 месяца назад». Глен, приобретя совсем убитый вид, уставился в стол и не поднимал взгляд, а красивая девушка выглядела совсем сконфуженной криками. Внезапно до меня дошло. Этот животик голоданием вряд ли можно убрать, так как он последствия не любви сыто поесть, а любви совсем другой. «А ну на меня посмотри, гаденыш! Сделал ребенка моей дочке и в кусты? А кто его растить, воспитывать будет? Кто, я спрашиваю?» Женщина сорвалась на визг, а я с силой ударил ладонью по столу, так что чашки подпрыгнули. «Тихо! Отставить истерику!» Спокойным тоном приказал я и поднялся. Подойдя к женщине, я уставился на нее внимательным взглядом, почувствовав ее злость и обиду, а затем приказал таким же спокойным тоном ребятам, которые давно перестали жевать и внимательно смотрели на нас. «Всем продолжать трапезу! Глен, живо ко мне!» Бойцы заработали челюстями, повернувшись к тарелкам, а Глен, все такой же убитый и подавленный, поднялся из-за стола и подошел к ним. Я огляделся. Все местные смотрели на нас, ожидая продолжения скандала. Я поморщился. Такие разборки на люди не выносят. Себе дороже потом получается от слухов, что разбредаются по округе методом испорченного телефона. Найдя взглядом старосту, я обратился к нему. «Уважаемый, мы займем ненадолго ваш дом для деликатного разговора». Дождавшись его кивка, я направился к дому, подхватив упиравшуюся женщину за локоток и велев ее дочке и Глену следовать за нами. Зайдя в дом, я обнаружил большую комнату, из которой вынесли все лавки и стол. Отпустил руку женщины и закрыл дверь, чтобы снаружи ничего не было слышно. «Итак, начнем слушание», — сказал я и повернулся к женщине. «Позвольте представиться, меня зовут Алекс, я являюсь непосредственным командиром вот этого молодого человека. А теперь коротко и ясно изложите мне суть проблемы». «Командир, значит?» — гневно протянула женщина. «Теперь своего покрывать будешь, да? А мы, значит, опять ни с чем останемся. Знаю я вас». «Тихо!» — оборвал я вновь начавшую накачиваться злостью женщину. «Я же сказал, изложите четко и ясно, все эмоции в сторону». Женщина замолчала и зло уставилась на меня, а я понял, зачем она вышла со скандалом на публику. Просто искала поддержки односельчан. Что ж, все прекрасно понимаю, как говорят, вместе и батьку веселее бить. «Я жду объяснений», — повторил я, видя, что дело не сдвигается с мертвой точки. Женщина вздохнула и начала рассказывать. В кратком изложении ее история выглядела так. Полгода назад в соседней деревне подрос негодник, который отважился вместе со своими дружками отправиться сюда искать большой и чистой любви. Дружки уже давно выбрали себе объекты и удалились с ними в укромные места, а неопытный парень оставался без подруги. На беду мимо проходила дочка этой женщины, Лара, которой чем-то приглянулся незнакомый печальный парень. Естественно, завязалось знакомство, потом пошли встречи поначалу днем, а чуть погодя уже и ночью, когда влюбленные вместе смотрели на звездочки. После звездочек началось более тесное их знакомство. А еще через полтора месяца начал потихоньку проявляться и результат этого знакомства. Да так, что мать сразу забила тревогу и помчалась искать справедливости в соседнюю деревню. Там она нашла дочкиного ухажера, и после долгих криков и споров с его родителями было решено устроить свадьбу, раз по-другому уже не получится. Вот только жених от греха подальше свалил в армию, так что осталась мать с беременной дочкой. Во время этого рассказа я внимательно смотрел на Лару и Глена. Что он, что она избегали встречаться взглядами, но когда Глен смотрел на девушку, то в его глазах проскакивало нечто такое, что я даже затрудняюсь определить. А когда мать в рассказе дошла до бегства жениха, то Глен сильно покраснел и уставился в пол, а я ощутил его стыд. Когда история подошла к концу, я начал раздумывать. Что же теперь делать? Я мог легко послать разгневанную мать подальше, как и собирался поступить в самом начале разговора, повторив подвиг Карина в случае со шрамом. Вот только меня смущало именно это нечто, промелькнувшее во взгляде Глена. «Я попрошу вас выйти ненадолго, чтобы я мог поговорить с молодыми», — сказал я матери. «Говорите при мне, я тоже хочу послушать», — ответила она, уперев руки в бока. «Уважаемая, я не буду говорить им ничего, что вас может интересовать. Я хотел просто узнать их версию событий. А в вашем присутствии они будут сильно стесняться. Попрошу удалиться». Я указал рукой на дверь. «А я не уйду», — заявила мамаша. «И не указывайте! Вон!» Рявкнул я так, что вздрогнули все трое, а женщина испуганно выбежала за дверь. «Теперь будем разбираться с вами», — произнес я спокойным голосом, повернувшись к молодым. Они глядели на меня с боязнью. Похоже, что мое внезапное спокойствие их напугало даже сильнее, чем вопль перед этим. Я подошел к девушке и взял ее за руку, вытянув немного вперед. Одной своей рукой я крепко, но мягко прижал ее ладошку, а пальцами второй обхватил запястье и настроился на сердцебиение. Одновременно я попытался почувствовать ее состояние. К моему удивлению, это получилось легко. И я узнал, что девушка чувствует смущение, боязнь, обиду и надежду. Я взглянул в ее глаза и мягко сказал: «Я сейчас буду задавать вопросы, а ты отвечай на них честно, ничего не утаивая. потому что ложь я сразу почувствую, понятно?» Девушка немного расслабилась и кивнула. «Ты до встречи с Гленом занималась с кем-нибудь любовью?» Девушка отчаянно покраснела, но прошептала. «Нет». «А ты еще с кем-нибудь встречалась 3-4 месяца назад?» «Нет». «То есть ребенок, которого ты сейчас носишь, точно от него?» «Да». «Ты хотела бы выйти замуж?» Девушка покраснела еще больше, но все же ответила. «Конечно». «Ну, естественно», — подумал я. «Какая же девушка ответит на этот вопрос отрицательно?» «Ты хочешь выйти за Глена?» — спросил я Лару. Она замялась, я ощутил ее участившийся пульс. Чувства выдавали мне смесь надежды, жалости, стыда, обиды, нежности и еще массу оттенков. «Нет», — ответила она, глядя в пол. Я отпустил ее руку и подошел к Глену, схватив таким же образом его конечности. «Объяснять ничего не буду, сразу вопрос. После Лары у тебя женщины были?» «Нет», — твердо ответил он, глядя мне в глаза. А я почувствовал, врет. «Ты боишься женитьбы?» «Нет». «А Лару ты боишься?» «Нет». «А сбежал почему?» На следующий вопрос я не ждал короткого ответа. «Я же не детектор лжи, мне нужно было узнать причину». Глен уставился в пол, а потом выдавил. «Мне так друзья сказали сделать». «Хорошие у тебя друзья», — усмехнулся я. «Вот, научили тебя трусости. А ты оказался таким способным учеником. Последний вопрос. Ты любишь Лару?» Глен посмотрел на девушку, которая все это время глядела на него. Лара, встретившись с ним взглядом, гневно фыркнула и демонстративно отвернулась, а парень мрачно ответил. «Нет». Я отпустил его руку и встал посередине комнаты, глядя на обоих. «Мне все с вами ясно. Отвечали вы хорошо, честно. Но почему на последние вопросы я не услышал правду в ответ? Что с вами, стыдно или страшно?» Глен и Лара удивленно посмотрели друг на друга, а я продолжил. «Значит, для вас важнее советы окружающих, чем собственные чувства. Вы ведь уже взрослые люди, так начинайте жить по уму». Молодые взглянули на меня с удивлением. «Да, да, именно по уму. Разве ты маленький ребенок, что бежишь от ответственности, а, Глен? А ты, Лара, для тебя что важнее, чтобы твоя мать получила деньги от меня или счастье со своим любимым?» Я стоял и смотрел на них, стоявших рядом и не решавшихся подойти друг к другу. «Ну и что теперь мне за них всю работу делать?» «Хотя...» Вот Глен сделал нерешительный шаг к девушке, а та в ответ кинулась к нему на шею, заливаясь слезами и твердя. «Почему? Почему?» «Прости меня», — прошептал Глен, крепко сжимая ее в объятиях. «Прости, любимая. Так, нужно сваливать отсюда, а то меня так сильно накрыло их чувствами, что того и гляди разрыдаюсь прямо здесь». Вот уже и в глазах защипало. Я постарался отгородиться от эмоций молодых, нежно целующих друг друга, а затем вышел, тихонько притворив дверь за собой. На улице меня уже поджидала заинтересованная толпа, которая с восхищением слушала мать Лары. Мои ребята стояли неподалеку с мрачными лицами, прикидывая, как будут сопротивляться разгневанным сельчанам, которые сейчас будут насильно женить их сослуживца. А женщина толкала гневную речь. Она призывала не выпускать подлого труса из деревни, пока он не женится на ее дочке или пока не выплатит достаточную компенсацию. Я подивился, как это я так точно угадал причину девичьего вранья, и подошел к женщине. Увидев меня, она замолчала, а я громко обратился к ней, чтобы всем было слышно. «Вопрос решен. Сейчас Глен вместе с отрядом отправляется на границу, чтобы защищать ее от набегов подлых кочевников. А через месяц или два вернется сюда, чтобы сочетаться с Ларой законным браком. Это я вам гарантирую». «А почему не сейчас?» — негодующе воскликнула мать Лары. «Потому что у меня и так очень мало бойцов, а ситуация на границе весьма напряженная. Каждый человек на счету, и потеря такого умелого воина, как Глен, сильно ослабит наш отряд». Мои парни отвернулись, пряча улыбки и вспоминая, каким умелым воином был доходяга Глен на полосе препятствий. «А чтобы вы не подумали, что я просто не желаю допускать этот брак, я порылся у себя в кошельке. Вот вам деньги на подготовку к свадьбе». Я сунул в руку матери 3 золотых монеты. Она уставилась на них, как на бриллиант размером с куриное яйцо. А я подумал, что жизнь в глубинке явно не сахар, если для них золотые в диковинку. «Чтобы обе деревни запомнили», — добавил я, а затем крикнул в сторону дома. «Глен, нам пора, хватит миловаться!» Через несколько мгновений на пороге появился Глен, подошел ко мне и встал по стойке смирно. Я громко обратился к нему. «Боец, теперь тебя ждут славные подвиги, чтобы ты мог вернуться героем к своей невесте». Лицо Глена вытянулось. Небось, уже решил, что я оставлю его здесь. Но парень быстро пришел в себя, дал честь и продолжал стоять по стойке смирно. «У тебя 3 минуты, чтобы попрощаться, а потом догоняй нас». Скомандовал я ему, а затем рявкнул. «Отряд, стройся!» Бойцы моментально построились. «Шагом марш!» — скомандовал я. «Песню запевай!» «А мы теперь солдаты, мы бравые ребята!» Затянул отряд под изумленными взглядами деревенских и строевым шагом вместе со мной во главе зашагал прочь. Когда деревня скрылась из виду, я прервал песню и сказал: «Вольно, ребята! Теперь подождем нашего Сусанина, а то я дороги не знаю». Логичный вопрос, последовавший за моей фразой, вынудил меня рассказать, кто такой этот Сусанин и чем он знаменит. Когда я закончил, к нам присоединился Глен и повел отряд к прежней дороге, а бойцы еще долго восхищались подвигом легендарного героя, который сумел не сломаться под пытками и не выдать врагу, как выйти из заснеженной чащи. Про пытки это они сами придумали, так как наша официальная версия о них умалчивала. Выйдя на дорогу, мы гурьбой зашагали в сторону Зеленца. Выждав момент, ко мне подошел Глен. «Спасибо, командир». «За что?» «За то, что не сказали Ларе про то, что у меня...» «Брось, Глен, все мы не без греха». Он вскоре начал рассказывать ребятам все подробности только что произошедшего, а я подумал, почему же я не оставил его в деревне сразу? Зачем потащил с собой? Что одного лишится, что всего отряда, для меня ведь в моем деле большой роли не играет. Так почему же? Анализируя свое недавнее состояние, я пришел к выводу, что сделать это меня заставила интуиция. Именно она подтолкнула такому решению, которое на первый взгляд казалось нелогичным. При детальном анализе ситуации я понял, что вскоре молодого жениха ожидал бы ад покруче армии, с его новоявленной тещей в главной роли. Но теперь, когда я устроил представление, она волей-неволей станет считаться со своим зятем, что поможет сохранить молодую семью. Вот что значит общественное мнение. Теперь, даже если она будет чем-то недовольна, односельчане быстро ее отдернут, напомнив, что лучшего мужа для дочки она и пожелать не может. «Эх», — подумал я, — «надо было бы побольше рассказать про ратные подвиги Глена, ведь кашу маслом не испортишь. Только теперь поздновато, додуматься бы раньше». Да, выходит, интуиция все же очень необходимая вещь. Однако есть у меня опасение, что вскоре я перестану жить своими желаниями и буду доверять только этому шестому чувству, которое всегда подскажет, как выйти из любой сложной ситуации. Нет, это я явно перегибал палку. Такого не должно случиться, ведь мои желания тоже большей частью подсознательны, а значит, действуют с ней на одном уровне, что к плохому привести никак не может. Успокоив себя таким образом, я отметил, что теперь повесил себе на шею дополнительную проблему. Придется еще приглядывать и за новоиспеченным женихом, чтобы он целым домой вернулся, а не свернул шею где-нибудь по дороге. В том, что Глен на это способен, я и не сомневался, вспомнив, как он рухнул с лестницы на нашем предпоследнем занятии.